Анна раздобыла телевизор и видеоплеер для кассет VHS и поставила в своем кабинете. «Мы взяли у Базы Леннарда видеозапись спектакля 94-го года», — объяснила она мне. «Хотим ее посмотреть. Вдруг что-нибудь такое заметим». «Как съездили к Леннарду? С пользой?» — спросил я. «Еще с какой?» — с воодушевлением ответил Дерек. «Во-первых, он рассказал о стычке между Кирком Харви и Гордоном. Харви хотел сыграть свою пьесу на фестивале, а Гордон ему заявил: «Вы свою пьесу играть будете только через мой труп». А потом Гордона убили, и Харви смог показать свою пьесу». «Думаешь, это он убил мэра?» — заинтересовался я. В этом Дерек сомневался. «Не знаю. По-моему, убивать мэра, всю его семью и бедную женщину на пробежке из-за какой-то пьесы — это чересчур». «Харви был шефом полиции», — заметила Анна. «Меган не могла его не узнать, когда он выходил от Гордонов, и у него не было другого выхода, кроме как убить и её. Всё сходится». «И что?» — возразил Дерек. «26 июля, перед началом спектакля, Харви выйдет к микрофону и объявит публике: «Дамы и господа, это я всех замочил!» Представив себе эту сцену, я расхохотался. Но вообще-то Кирк Харви настолько спятил, что вполне может выкинуть такой фокус». Дерек рассматривал магнитную доску, на которую мы по ходу расследования добавляли все новые сведения. «Мы теперь знаем, что деньги у мэра появились благодаря взяткам местных предпринимателей, а не от Теда Тененбаума. Но в то же время мне бы хотелось знать, зачем Тененбаум снимал такие крупные суммы, если не для мэра». «Между прочим», — подхватил я, — «остается открытым вопрос с его фургоном на улице примерно в момент убийства. Машина была его, свидетельница помнила точно. Баз Леннард подтвердил свои тогдашние слова о том, что Тед Тененбаум отлучался из театра, когда произошло убийство». «Да, Джесси, подтвердил. К тому же, похоже, он не один загадочно исчезал на полчаса. Представь себе, Шарлотта, актриса труппы и подружка Кирка Харви». «Та самая замечательная подружка, которая его бросила?» «Та самая. Так вот, Баз Леннард уверяет, что ее не было в театре с 19 до 19.30, то есть как раз в момент убийства. И вернулась она в мокрых туфлях». «Ты хочешь сказать, в мокрых, как газон Гордона, из-за прорванной трубы?» — спросил я. «Точно», — улыбнулся Дерек, довольный, что я помню эту деталь. «Но ты погоди, это еще не все. Эта самая Шарлотта бросила Харви и ушла к Алану Брауну. Великая любовь. В итоге они поженились. Впрочем, они и сейчас женаты». «Ничего себе», — присвистнул я. Я присмотрелся к документам, которые мы нашли на складе у Стефани и налепили на стену. Билет на самолет до Лос-Анджелеса с надписью «Найти Кирка Харви». Это мы сделали. Но сказал ли ей Харви больше, чем нам? Мой взгляд упал на вырезку из тогдашней статьи «Warfare Chronicle», на обведенной красным фломастером фотографии на первой полосе. Мы с Дереком стояли перед домом Гордона и смотрели на простыню, которой было покрыто тело Меган Пейделин, а прямо за нами стояли Кирк Харви и Алан Браун. Они смотрели друг на друга, возможно, разговаривали. Я присмотрелся к руке Алана Брауна. Он как будто показывал цифру 3. Может, это знак кому-то? Харви? Под фотографией красной ручкой и почерком Стефани было решительно написано: «То, чего никто не увидел». «Ты чего там?» — спросил Дерек. «Что общего между Кирком Харви и Аланом Брауном?» — спросил я. «Шарлотта Браун», — ответил он. «Шарлотта Браун», — кивнул я. «Я знаю, все эксперты тогда утверждали, что убийца — мужчина. Но, может, они ошиблись? Может, убийца — женщина? И именно этого мы не увидели в 94-м году». Потом мы стали внимательно просматривать видео спектакля. Изображение было не очень четкое, в кадр попадала только сцена. Публики не было видно совсем. Но запись начиналась уже с официальной части. Вот заместитель мэра Алан Браун со смущенным видом поднимается на сцену и подходит к микрофону. Перескок. Брауну явно жарко. Поколебавшись, он вынимает из кармана и разворачивает листок. По-видимому, срочно набрасывал какие-то заметки, сидя в зале. «Дамы и господа, я буду говорить вместо мэра Гордона, который сегодня вечером отсутствует. Признаюсь, я полагал, что он здесь, и, к сожалению, не успел подготовить настоящую речь. Поэтому ограничусь тем, что просто скажу «Добро пожаловать всем!» «Стоп!» — закричала вдруг Анна Дереку, чтобы он поставил кассету на паузу. «Смотрите!» Картинка застыла. Перед нами стоял на сцене Алан Браун, один, с листком в руках. Анна залезла на стул и сняла со стены картинку, которую мы тоже нашли на складе. Та самая сцена, Браун у микрофона, в руках листок, который Стефани обвела красным фломастером. «Это переснято с видео», — сказала Анна. «Значит, Стефани это видео видела», — пробормотал я. «Кто ей его дал?» «Стефани умерла, и все равно она на шаг впереди», — вздохнул Дерек. «Но почему она обвела листок?» Мы стали слушать речь дальше, но ничего интересного в ней не было. Почему Стефани обвела листок? Из-за речи Брауна или из-за того, что было написано на этом клочке бумаги? Островский шагал по Бендам Роуд. У него никак не получалось дозвониться Стефани, абонент все время был недоступен. Может, у нее телефон изменился? Почему она не отвечает? Он решил зайти к ней домой. Еще раз уточнил адрес в кожаной записной книжке, с которой никогда не расставался. Сверился с номерами домов, добрался, наконец, до нужного здания и в ужасе застыл на месте. Здание, в котором явно случился пожар, было обнесено полицейскими заграждениями. Заметив патруль, медленно ехавший по улице, он сделал знак полицейскому. Помощник шефа полиции Монтейн остановил машину и опустил стекло. «Вы хотели что-то спросить, сэр?» «А что здесь произошло?» «Пожар. А что?» «Я ищу одну женщину, она здесь живет. Ее зовут Стефани Мейлер». «Стефани Мейлер? Но ее убили. Вы не местный?» Островский остолбенел. Монтейн снова поднял стекло и поехал дальше, по направлению к Мейн-стрит. Вдруг по радиосвязи объявили, что на парковке у причала ссорится какая-то пара. Это был совсем рядом. Он сказал диспетчеру, что немедленно выезжает на место, включил маячок и сирену, и через минуту уже был на парковке, посреди которой стоял черный Порше с открытыми дверцами. Какая-то девушка бежала к пирсу, а за ней вяло трусил высокий тип, годившийся ей в отцы. Монтейн включил сирену на полную мощность. В небо взмыла туча чаек, пара застыла на месте. На лице девушки отразился веселый интерес. «Ну, спасибо, Дакота!» — чертыхнулся Джерри Райс. «Только копов не хватало! Хорошенькое начало!» «Полиция Орфея, не двигаться!» — приказал Монтейн. «Нам поступил звонок о супружеской ссоре». «О супружеской ссоре?» — изумленно переспросил мужчина. — Час от часу не легче. Это моя дочь. — Он твой отец? — спросил Монтейн у девушки. — К несчастью, да, господин полицейский. — Откуда вы приехали? — Из Манхэттена, — ответил Джерри. Монтейн проверил удостоверение личности и спросил Дакоту. — А почему ты бежала, как не знаю кто? — Хотела убежать. — От чего убежать? — От жизни, господин полицейский. «Отец совершил над тобой насилие?» — допрашивал Монтейн. «Я? Насилие?» — воскликнул Джерри. «Будьте добры помолчать», — сухо велел ему Монтейн. «Я разговариваю не с вами». Он отвел Дакоту в сторону и повторил вопрос. Девушка расплакалась. «Нет, конечно, нет. Отец меня пальцем не трогал», — проговорила она, всхлипывая. «Тогда почему ты в таком состоянии?» «Я уже год в таком состоянии». «Почему?» «Ой, слишком долго объяснять». Монтейн не стал настаивать и отпустил их. «Своих детей воспитывайте!» — рявкнул Джерри Райс, захлопывая дверцу. Машина с ревом рванула с места и вылетела с парковки. Через несколько минут они с Дакотой подъезжали к Палас Дюлак, где он забронировал номер люкс. Длинная вереница носильщиков доставила их в 308 номер. В соседнем, 310 номере, сидел на кровати Островский, только что вернувшийся из города. Он держал в руках фотографию в рамке. На фото светилась улыбка и лицо Меган Пейделин. Он долго смотрел на нее, потом прошептал: «Я найду того, кто это сделал. Обещаю тебе». И поцеловал разделявшее их стекло. В 312 номере Элис принимала ванну, а Стивен Бергдорф с горящими глазами погрузился в размышления. Эта история с обменом спектакля на полицейские откровения — совершенно уникальный факт в истории культуры. Инстинкт говорил ему, что надо задержаться в Орфе. Не только из журналистского интереса. Он надеялся, что несколько лишних дней дадут ему возможность уладить отношения с Элис. Он вышел на террасу, чтобы спокойно позвонить в редакцию своему заместителю Скипу Нейлону. «Меня несколько дней не будет, тут дело века», — объяснил он Скипу и пересказал, что случилось на его глазах. «Бывший шеф полиции, а ныне режиссер, сыграет спектакль в обмен на сведения об уголовном преступлении, которое случилось 20 лет назад и которое все считали раскрытым. Я сделаю репортаж изнутри, статью будут рвать из рук, продажи увеличим втрое». «Оставайся сколько нужно», — ответил Скип. «Думаешь, это серьезно?» «Серьезно? Ты даже представить себе не можешь. Это грандиозно». Затем Бергдорф позвонил жене и объяснил, что его несколько дней не будет, по тем же причинам, какие он только что изложил Скипу. Помолчав, Трейси с тревогой спросила: «Стивен, что происходит?» «Какой-то странный спектакль, дорогая, я ж тебе объяснил. Для журнала это огромная удача, подписка сейчас совсем упала, как ты знаешь». «Нет, я хочу сказать, что происходит с тобой? Что-то не в порядке, я же вижу. Ты сам не свой. Звонили из банка. Говорят, у тебя на счету ничего нет». «У меня на счету?» — задохнулся он. «Да, на твоем банковском счету», — повторила она. Она говорила слишком спокойно. Значит, не знала, что на их семейном сберегательном счету тоже пусто. Но теперь это только вопрос времени. Рано или поздно она обнаружит и это. Он постарался взять себя в руки. «Да, я знаю. Я даже звонил в банк. Это их ошибка. Неверно провели транзакции. Все хорошо». «Делай, что тебе нужно, в Орфе, Стивен. Надеюсь, потом дела пойдут получше». «Гораздо лучше, Трейси. Обещаю». Он нажал на отбой. Эта пьеса была просто подарком небес. Он сможет все спокойно уладить с Элис. Конечно, он вел себя слишком грубо. А главное, некрасиво. Заводить такой разговор в машине. Теперь у него есть время все ей объяснить. Она поймет. И убивать ее в итоге не придется. Все уладится.